апогей, изрек Война. Очень похоже. Я почти уверен. Некоторое время назад они, пошатываясь, вывалились из таверны и теперь сидели на лавочке, греясь в лучах полуденного солнца. Война даже поддался на уговоры и снял часть доспехов. «Не знаю», — покачал головой Голод, — «не уверен». Чума закрыл покрытые коркой глаза и прислонился спиной к теплым камням. «Помочь ему», — проговорил он. «Речь шла о конце света». Война задумчиво почесал подбородок и икнул. «Что всего света?» — переспросил он. «Наверное». Война еще немного подумал. «Тогда мы, кажется, счастливо отделались», — буркнул он.